Мои грабли. Истории идиота-инвестора. В этой главе будет несколько историй. Когда-то я и стеснялся, не хотел выглядеть глупым в глазах коллег. Сейчас понимаю, именно они сделали меня крепким сберегателем и инвестором. Успех ничему не учит. Вы не сможете воспроизвести условия жизни именитых инвесторов. Зато вполне можете не наступать на грабли, которые у всех примерно одинаковые. Я терял деньги разными способами, но все равно выжил. Даже приумножил капитал. Думаю, мой опыт вам точно пригодится. Родовое гнездо. В этой главе расскажу, почему инвесторы путают мечту и холодный расчет. Почему не различают инвестиции и потребление. И как попадают в ловушку невозвратных затрат. 2007 год. Мой отец пытается реализовать давнюю мечту — построить родовое гнездо. Вскоре она стала и моей. В то время строительный бизнес папы шел неплохо, и он вложил излишки денег в дом. Вроде бы разумное решение, но всегда есть нюансы. Участок выбирали спонтанно. Решили строить с размахом. Общая площадь дома — 288 квадратных метров. Отец взял готовый проект и доработал под себя. Странные архитектурные формы, эркеры и все в таком духе. Тогда никто о будущей продаже не думал. Смета росла ежегодно. Сначала обещали, что стройка встанет в 5-6 миллионов рублей. Но как обойтись без канализации, отопления, септика, крутого котла, бани, других нюансов? К завершению стройки смета превысила 10 миллионов рублей. В самом начале строительства около 3 миллионов вложил папа. В 2008 году, сразу после кризиса, у него начались финансовые проблемы. Деньги пришлось вкладывать уже мне. Тогда я не мог позволить себе закончить все работы за сезон. Стройка растянулась на годы. К тому же некоторые ситуации били не только по карману, но и по нервам. Заполняя регулярно табличку расходов, я понимал, вся прибыль уходит в землю. А это шло вразрез с моими планами о финансовой независимости. В какой-то момент меня это все достало. Я ударил кулаком по столу и решил продать родовое гнездо. Я обратился в крупное агентство недвижимости. Они приехали, сфотографировали объект и пропали. Цену назначили с потолка. Я подсчитал затраты на стройку и стоимость участка. Получилась сумма порядка 13 миллионов рублей. Прибавил коэффициент жадности около 5 миллионов. Звонков и обращений не было. Я снижал эту сумму с шагом в полмиллиона рублей. Тишина. Обратился в другое агентство, та же история. Я стал сам по всем порталам и доскам объявлений раскидывать рекламу. Покупатель нашелся случайно. Мне позвонил частный агент, он искал дом для своего клиента из региона и, проверяя объявления, наткнулся на мое. Чистая удача. По доброте душевной этот агент дотянул меня до сделки. В итоге я получил 12,5 миллионов рублей. Вырученные от продажи деньги, а это, между прочим, 400 тысяч долларов по старому курсу, я направил на инвестиции. Денежный поток от активов сразу превысил 100 тысяч рублей в месяц. А за все годы, когда вместо правильных инвестиций деньги уходили на стройку, если взять сейчас калькулятор сложных процентов и учесть реинвестирование, я бы удвоил свой капитал. Родственники переживали, большая мечта разрушилась. В 2013 году я нашел дом в аренду. Это был городок писателей в Переделкино, всего 7 километров от МКАД. Две трассы, рядом электрички и даже метро. Вокруг лес и тишина. Соседи — сплошь интеллигенция. Аренда всего 80 тысяч рублей. Копейки по сравнению с ежемесячными расходами на стройку. Родственники и близкие были в восторге. Мы провели там 5 замечательных лет. К мечте о родовом гнезде я вернулся позже. В 2023 году мы с второй супругой купили домик в белорусской деревне за смешные деньги. Примерно 5 миллионов рублей с учетом расходов на дополнительные работы. И это уже новые деньги, с учетом инфляции, нового курса доллара и так далее. Сегодня мы проводим в деревне минимум 5 месяцев в году. Какие выводы я сделал? Первый. Инвестору не стоит ставить телегу впереди лошади. Особенно в начале пути. Сначала нужно покупать активы, а потом уже позволять себе хотелки. Инвестиции формируют денежный поток, а он оплачивает аренду. В итоге я могу позволить себе снимать такой дом, который бы никогда за эти деньги не купил бы. Второй. Иногда стоит проявить смекалку. Тогда путь к мечте получается короче и выгоднее. Третий. Если затея привела вас в тупик, важно вовремя фиксировать убытки. Не стоит держаться за то, что идет вразрез с целями. Четвертый. Важно не путать инвестиции и потребление. Собственная квартира или дом — это товар, а не актив. Как я сдавал однушки? Как вы уже поняли, я скептически отношусь к жилой недвижимости и не считаю квартиру инвестиционным инструментом. Да, однушка у метро может сохранить мой капитал. Но для этого есть более выгодные и удобные инструменты. Расскажу о своем опыте и объясню, почему перестал сдавать однокомнатные квартиры. Однушки — самый популярный в России способ сбережения. Так думают почти все мои коллеги. Так думал и я. Квартиру можно пощупать, она реальна. Бумажные активы — зло. Опыт прошлого нас этому научил. Владеть квартирой безопасно. Я сдавал 5 однушек. Понадобилось несколько лет, чтобы убедиться в том, что это была дурацкая затея. Рентная доходность в Москве последние 15 лет не превышала 5%. Я пробовал все. В соцсетях попадались умники, которые рассказывали о мифических 8-10% годовых. Мол, я просто не умею готовить однушки. Вот их рецепты. Покупка на котловане, покупка студий, покупка на торгах, нарезка больших квартир на студии. Все это немного поднимает доходность, но прибавляет хлопот и страхов. Некоторые способы уже не работают, например, котлованные квартиры, а некоторые просто опасны. Еще часто говорят, что недвижимость всегда растет, обычно в разы. Точно всегда? Уверены? Приведу собственный пример. Москва, однушка, район Чертаново. 2013 год, купил за 5,3 миллиона рублей. 2019 год, продал за 6,1 миллиона рублей. На акциях и облигациях я заработал сильно больше. К тому же более-менее приличная квартира в Москве стоит несколько миллионов. Допустим, вы начинающий инвестор, и у вас 500 тысяч рублей сбережений. О каких однушках вообще может идти речь? Сравните с порогом входа в другие инструменты. Акции — от 10 тысяч рублей. Облигации — то же самое. Бумажная коммерческая недвижимость с ПИФ от 400 тысяч, золото от нескольких тысяч рублей. А главная проблема любой недвижимости — она продается крупными лотами, и ничего поделать с этим нельзя. Мы закапываем существующую долю капитала в одну локацию, один объект. Маленький инвестор просто не может собрать в недвижимости диверсифицированный портфель. Это всегда будет ставка. Может быть, через 15-20 лет мы будем покупать бетон при помощи цифровых активов. По квадратным сантиметрам, в складчину, в разных городах или странах, но пока, увы. Кроме того, собственники квартир всегда чего-то боятся. Придет участковый, соседи настучат, консьержка проболтается, жильцы съедут, и мне придется вернуть депозит. Приходилось работать в белую, но в этом случае ощутимо падает доходность, но даже тогда спать спокойно не получится. Мой риэлтор периодически рассказывал мне страшилки. То жильцы не хотят съезжать, то бордель откроют, то бригаду гастарбайтеров заселят. Всего этого можно избежать, если работать с профессионалами, но они стоят дорого. И все равно не получится просто получать доход. Арендаторам вечно что-то нужно докупить и отремонтировать. Иногда квартира стоит пустой несколько недель. Одну из моих квартир топили 4 раза. Соседи снизу однажды подали на меня в суд и добивались компенсации. Хлопоты не давали покоя. Реклама, заселение, бумажная волокита, плюс комиссии агенту недвижимости и налоги. Иногда меня троллят коллеги, мол, не умеешь готовить однушки, надо сдавать посуточно. Но зачем мне инвестиция, где я нанимаю сам себя на работу? Стирка, уборка, заселение. Мне не интересен отельный бизнес. Я знаю, где можно заработать в разы больше и быстрее. Да, можно нанять управляющего. Но для рентабельности посуточной аренды нужно как минимум 10 квартир, то есть 100 миллионов рублей. На эти деньги я могу купить себе большое коммерческое помещение, магазин, аптеку, склад и сдавать его с доходностью выше и без забот. Кризис 2014 года я встретил по уши в бетоне. Не смог быстро выскочить, скупить упавшие ОФЗ и акции. Больше я такую ошибку не повторю. Примеры более ликвидных активов, данные на конец 2024 года. Вклады. Более 18% годовых. ОФЗ и корпоративные облигации. Более 18% годовых. Акции РФ. Более 12% годовых только дивидендами, без учета роста цен. СПИФ недвижимости. Более 10% годовых. Все это без каких-либо хлопот. Да, цифры меняются, но я слежу за ними годами. И все это время доходность однушек не превышала все ранее названные инструменты. Вывод. Хватит сдавать однушки в аренду. Если уж вам так нравится бетон, то посмотрите в сторону коммерческой недвижимости. Но еще лучше, держите в портфеле разные классы активов, не только недвижимость. Паспорт банановой республики. Пропаганда — мощное оружие. Если вы не смотрите телевизор, это не значит, что вас не атакуют. В сети она работает активнее, вам ежедневно гадят в голову. В соцсетях, онлайн-СМИ, везде. Журналисты, политики, блогеры, бизнесмены — все отрабатывают свой гонорар. Если отключите интернет, будут грузить ваших близких, а уже они вас. В сети есть устоявшееся мнение, что из России пора валить. Признаюсь, и я поддался этим настроениям еще задолго до событий 2022 года. В середине десятых решил построить себе запасной аэродром. Страновая диверсификация, свободное перемещение по миру и так далее. Бизнесмены и инвесторы — существа пугливые. Без психотерапевта легко впасть в истерию. А на истериках зарабатывает кто? Правильно, ушлые посредники. Однажды я увидел рекламу карибских паспортов. Гражданство за инвестиции. Рекламные лозунги были очень сладкими. Без виз в 150 стран, в том числе Шенген. Долгосрочные визы в Канаду и США. Решение на случай катаклизмов в РФ. Регистрация компаний на другой паспорт. Возможность хранения капитала в европейских банках. Время оформления — 3-6 месяцев. 0% налог на наследство и доходы. Получение паспорта по почте. На первый взгляд — мечта. Я внес первый взнос за оформление — около 5000 долларов — и начал ждать. От глупой ошибки меня спасла бюрократия карибских стран. Одобрение заявки заняло почти год. У меня было время хорошенько подумать. В итоге не потерял более 150 тысяч долларов. Артемий Лебедев, один из ведущих дизайнеров РФ и человек, который побывал во всех странах мира, писал в Телеграм. «Многие состоятельные ребята покупают себе иностранное гражданство. Всякие Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Кипр и Мальта барыжат своим гражданством примерно за полмиллиона долларов. Программы разные, от инвестиций в экономику, просто взнос, до инвестиций в недвижимость, покупка квартиры и вид на жительство с туманными перспективами через 5 лет получить гражданство. Зачем люди покупают эту фигню? Потому что им продают безвизовый въезд в Европу. Визы стоят около 100 евро в год. Сколько лет ты собираешься туда ездить, чтобы инвестиция в 500 тысяч евро окупилась? Даже если ты арабский шейх и у тебя семья из 20 человек. Разумеется, если гражданство нужно, чтобы спастись в случае новой русской революции, зомби-апокалипсиса или еще какого-то форс-мажора, то вопросов нет. Но покупающие его для безвиза — самые отсталые аналитики. Простите, если кого обидел. Я объехал все страны мира с обычным русским заграном. Визы — это меньше из моих затрат по жизни. В принципе, аргументов уже достаточно. Но давайте попробуем провести более глубокий анализ. Первое. Безвиз действительно есть, но я могу путешествовать и с паспортом России, даже сейчас, после событий 2022 года, были бы деньги. Второе. Быстрое оформление — неправда. Местные туземцы жутко ленивые. Очередь на программу большая, поэтому оформление занимает более 6 месяцев. Третье. Возможность жить в Европе и Британии. Полуправда, не более 180 дней. А в Шенгене и того меньше. Копнем еще глубже. А кто вообще покупает такие паспорта? Чиновники? Бизнесмены с серыми доходами? Золотая молодежь, а точнее их родители? Спортсмены? Зачем они это делают? Защита от судебного преследования активов на территории РФ? Защита от рейдерства? Правильное и удобное наследование капиталов? Бегство из страны в случае ЧП? Внимание! Карибский паспорт ничего из этого вам не даст. Активы на этот паспорт нормально не повесишь. Счет в приличном банке не откроешь. При бегстве, если уж решили сбежать, вам хватит и российского паспорта. По сути, вы покупаете мультишенген за 150 тысяч долларов плюс. Продавцы — красавцы. В 2022 году этот текст заиграл новыми красками. Произошли известные всем события, и потенциальных покупателей паспортов буквально прорвало. Слышал, что спрос увеличился более чем в 10 раз. Вот что с людьми делает паника. Но строители запасных аэродромов просчитались. 9 из 10 покупателей попадут в лапы мошенников. А те, кто нашел честных посредников, все равно не решат свои задачи. Паникеры явно не интересуются геополитикой. Точнее, анализируют ситуацию исключительно через СМИ, заполненные пропагандой всех мастей. На ближайшие 10-15 лет глобализм закончился. Я тоже когда-то хотел быть человеком мира, но сейчас понимаю, что эта конструкция больше не жизнеспособна. Мир разделится на зоны влияния. В каждой будут действовать свои правила и законы. Перемещение между ними будет стоить космических денег. Бить будут не по паспорту, а по физиономии, то есть по происхождению. И обладателям красных неправильных паспортов будет несладко в недружественных регионах, даже если у них будут документы других цветов, правильных. Это мы уже видим в заголовках новостей. Если вы маленький частный инвестор, то любые попытки построить запасной аэродром с высокой долей вероятности приведут вас к убыткам. Чудо-инвестиция в Черногорию. Еще одна неудачная попытка построить запасной аэродром. Именно на таких инвестициях мы с близкими потеряли больше всего денег. Уж не знаю, закономерность ли это или просто невезение. 2006 год. Бурный рост экономики России. Фондовый рынок взлетает до небес. Русские туристы массово летают к морю. Мои родители выбираются на отдых в Черногорию, присылают восторженные сообщения. Красота неописуемая, климат шикарный, натуральная еда, безопасность. Через некоторое время пляжный отдых им наскучил, захотелось приключений. Отец со своим приятелем решили съездить на экскурсию и посмотреть местное жилье. А почему бы и нет? Сразу нашлись ушлые посредники. Решение о покупке принял почти моментально, на эмоциях. Сработал стадный рефлекс, приятель купил и отец за ним, причем в одном и том же доме. Локация нам показалась удачной, пара километров от города Будва. До моря пешком метров 500-700, все как любят туристы. Цена объекта в 2006 году составила 100 тысяч долларов. Отец нашел для мамы убедительный аргумент — это наша пенсия. В принципе, так оно и вышло, но с массой нюансов. С 2019 по 2021 годы мы пытались продать объект. Оказалось, дом нелегализован. В итоге с трудом спихнули квартиру за 49 тысяч долларов. Прямые убытки, больше половины плюс инфляция. Сколько можно было заработать, разместив эти деньги на фондовом рынке? Несколько сотен тысяч долларов. Это был бы солидный пенсионный капитал. Перечислю по пунктам все наши ошибки. Свое жилье нужно лишь в случае, если ты им пользуешься 365 дней в году. За все время я побывал в Черногории только один раз, родители — трижды. С завидной регулярностью туда выбиралась только сестра с детьми на 4-8 недель. Если бы она просто снимала жилье за 500 евро, то потратила бы максимум 5-10 тысяч за 10 лет. Не считали расходы. За 13 лет собственности налог на имущество превысил 4000 евро. Коммуналка еще столько же. У нас были общедомовые расходы на всех жильцов. Приходилось платить, даже если совсем не пользуешься услугами. Вроде не очень много за такой большой период, но эти 8000 евро можно было потратить на аренду жилья в других странах. Надежда на рост цен. Мы были уверены, что через 5-10 лет придут новые богатеи и купят нашу квартиру уже за 200-250 тысяч долларов. Но после кризисов 2008 и 2014 годов русских как ветром сдуло. Сегодня жилье в Черногории покупают турки, немцы и сербы. Тщательно отбирают объекты, утаптывают продажную цену в пол. Надежда на аренду. Ну ладно, раз мы там не живем, давайте организуем себе небольшой арендный бизнес с доходами в валюте. Считали, что жилье не будет простаивать. На самом деле это не так. Сезонность очень больно бьет по карману. Если заселять в сезон, то можно было получить до 500 евро в месяц. Но если аренда на долгосрок, то это уже жалкие 200-300 в карман. Мы пробовали подзаработать в таком режиме, значимой доходности так и не увидели. Еще был негативный опыт заселения знакомых. Попросили друга семьи присмотреть за квартирой, а в итоге там жили его друзья и родственники. Счет на оплату электричества за 11 месяцев — 450 евро. Но друг отнекивался. Да вы что, в квартире никого не было. Юридические проблемы. Черногорская недвижимость похожа на сочинскую. Куча самостроя на золотой земле. Сия участь не миновала и нас. Оказалось, что дом, в котором мы купили квартиру, не легализован. В Черногории действует своя система разрешений на строительство. Наш дом был построен без нужных бумаг, бомба замедленного действия. С одной стороны, расположен в отличной локации. С другой, новые покупатели знают, что дом не легализован и не очень-то стремятся покупать такие объекты. В середине нулевых никто не мыслил категориями юридической чистоты. Русские юристы просто не могли знать о таких проблемах, а местные барыги про это не говорили. Впервые о продаже мы задумались в 2019 году. Действовали медленно, я пытался продать объект дистанционно и сразу столкнулся с ужасным сервисом местных агентов. Первое. Дом не легализован. Мне не объяснили, как это влияет на продажу. Снижать цену, пытаться узаконить, сколько это может стоить и можно ли вообще продать объект в таком виде. Ясности не было. Второе. Мне никак не помогли с формированием цены. Переложили ответственность на меня. Третье. С фото та же история. Пришлось самому заказывать фотографа. Четвертое. Я просил помочь с размещением объекта на зарубежных площадках, ведь покупают не только россияне, но и турки, немцы, британцы. Агенты отказались. Языковой барьер, видимо. Пятое. Просил риэлтора приехать и посмотреть объект. В итоге он добрался до нас только через месяц. Эту нерасторопность мне объяснили тем, что сейчас пик сезона. Агентство расположено в городе Бар, а от него до нас ехать по пробкам 3 часа туда и столько же обратно. Какой ужас! Шестое. Никто из риэлторов не мог толком объяснить, как проходят сделки с точки зрения логистики, передачи денег и другое. В конце 2019 года нам повезло, я нашел агента-профессионала. Он сделал косметический ремонт за смешные деньги, обновил фотографии, помог с юридическими вопросами, пошли потенциальные покупатели. Но в 2020 году грянул кризис, весь мир сел на карантин, и звонки прекратились. В 2021 году маме поставили страшный диагноз — рак поджелудочный, 4-я стадия, с метастазами. Предстояли хлопоты — химия, реабилитация, психотерапия, лекарства, правильное питание и так далее. Я оценил расходы. По моим грубым прикидкам, выходило от 2 до 5 миллионов. Отец сказал: «Сын, продавай квартиру за любые деньги». Я позвонил агенту. Был один реальный покупатель, остальные — интересанты. Покупатель жил в Сербии, жестко торговался, пытался повесить на нас все издержки. Мы купили квартиру за 100 тысяч долларов. А в августе 2021 года я с трудом продал ее за 49 тысяч евро. Без учета расходов — несколько тысяч евро. Потери подсчитать очень сложно, но они гигантские. В 2006 году был совсем другой курс. Не забудьте учесть инфляцию. Считаю, что нам еще повезло. Я не представляю, как мы проводили бы сделку, например, весной 2022 года, после известных событий. Санкции, SWIFT, замороженные переводы. Летом 2022 года мама ушла из жизни. На лечение мы потратили не так много, что-то около 1,5 миллиона рублей. Я оплачивал все из своего кармана. Вырученные от продажи средства направил в кубышку. Сформировал папе и сестре портфель. Сам управляю им, ежемесячно перечисляю на счет дивиденды, купоны и проценты по вкладам. Для них это отличное подспорье. После сделки я записал видео о нашем опыте. В комментариях налетели советчики. Надо было переехать туда. Надо было сдавать. Надо было переждать панику 2022 года и продать потом. Я лишь разводил руками. Выводы. Через пару месяцев после смерти мамы я поделился своей историей с приятелем. Он тоже инвестор. Тот сказал, что вывел для себя формулу распределения активов. Я не озвучу цифры, потому что у каждого они свои. Но примечательно, что доля эмоционального имущества в портфеле моего приятеля не превышает 15% от капитала семьи. Речь про дома, дачи, машины, квартиры, квартиру у моря и так далее. Я пошел еще дальше. Сегодня эмоциональное имущество занимает в моем портфеле микроскопическую долю, менее 5% от капитала. Так было и, надеюсь, будет. Это не единственный вывод, были и другие. Ликвидность. Вам внезапно могут понадобиться деньги. В моменты сюрпризов мы избавляемся от балласта за любую сумму. Издержки. Продать акции можно быстро и почти без потерь. Недвижимость. Гигантские расходы, время и боль. Логистика. Я считаю, что любой актив в моем портфеле должен находиться на расстоянии вытянутой руки.